Как на картинке терема, зима, укрыта снегом Колыма, зима. В России все у нас всерьез, зима, дает ответ на мой вопрос. Где я? За что и как сюда попал? Где ты? Раздался выстрел и упал. Где мы? Нам нет возврата с Колымы, но наши души рвутся на свободу. Соловки, Магадан, Колыма, будем помнить места и названия. Люди гибли, сходили с ума и несли неземные страдания. Наши бабушки, деды, отцы испытали ужасные муки, а вожди и народов отцы потирали кровавые руки. За что сгубили царскую семью? Кому отдали родину свою? Зачем ломали храмы и дворцы? За все ответят дети и отцы. И вот пришла расплата за грехи. Казнят и правят суд большевики. 100 лет нести России тяжкий крест и ждать, когда раздастся благовест. Соловки, Магадан, Колыма, будем помнить места и названия. Люди гибли, сходили с ума и несли неземные страдания. Наши бабушки, деды, отцы испытали ужасные муки, а вожди и народов отцы потирали кровавые руки. Пришел холодный злой 37-й народ, погнали в лагеря толпой на север строить счастье, светлый мир. А Сталин — друг детей и наш кумир. Страна фашизм осилила в войне, но мы не стали счастливы вполне. Идет уже 50-й год, но гибнет, гибнет в лагерях народ. Соловки, Магадан, Колыма, будем помнить места и названия. Люди гибли, сходили с ума и несли неземные страдания. Наши бабушки, деды, отцы испытали ужасные муки, а вожди и народов отцы потирали кровавые руки. Лагеря, лагеря, лагеря, разве этому есть оправдание? Лагеря, лагеря, лагеря, будем помнить места и названия. Смерть прошлась по великой стране, не слышны колокольные звоны, а Россия несет тяжкий крест. Только плачут святые иконы, а Россия несет тяжкий крест. Тяжкий крест. Только плачут святые иконы.